Мужчина слегка наклонил голову. «Я гляжу, ты совсем не удивлен, как узнал?» «Не скажу. Вам эта информация без надобности. Хм, если ты с самого начала знал, что я маг, то почему тогда не сдал? А зачем?» «Пожал плечами я. Подумаешь, не хочет человек выдавать свою принадлежность к одаренным. Подумаешь, косит под обычного бандита. У каждого свои тайны. Хотя, конечно, я только сейчас понял, какой именно у вас дар и почему во время наших прошлых встреч вы выглядели иначе». Кри неуловимо улыбнулся. «Магия разума – штука любопытная, а магия иллюзий – еще интереснее», – в тон ему добавил я. «Но самое интересное, что, когда особенности вашего дара стали ясны, меня вдруг посетила неожиданная мысль. А что маг разума такого уровня делал в обычной каталажке, да еще и в компании мелких уголовников? И к каким же выводам ты пришел? К довольно странным. Мне показалось маловероятным, что вас с таким даром вдруг взяли с поличным и притащили в участок, хотя у вас наверняка была масса возможностей выкрутиться или сбежать по дороге. Тем не менее в участке вы все же появились, но при этом Тхайр вели себя так, словно о вашем даре не имели ни малейшего понятия. Судя по внешнему виду, к визиту вы хорошо подготовились. Ничем иным столь экстравагантную внешность не объяснить. К тому же она подарила вам отличную легенду, избавив от некоторых необязательных при задержании процедур. Но какой смысл было так стараться? Ради чего менять внешность и притворяться тем, кем вы не являетесь? Или же ради кого? Кри откинулся на спинку кресла и жестом предложил мне занять второе, что стояло неподалеку от стола. «И что ты решил?» «Да как сказать?» – демонстративно задумался я, приняв любезное предложение разумника. «Если бы наша встреча была единственной, то ее еще можно было бы списать на случайность. Но буквально на днях один мой знакомый сказал, что случайности не бывает. И раз уж нам с вами довелось столкнуться дважды, причем в одном и том же участке, то это, согласитесь, навевает подозрения. Кстати, не подскажете, кто и сколько вам заплатил, чтобы мы встретились в столь нестандартной обстановке?» Мужчина приглушенно рассмеялся. «Молодец, с логикой у тебя все в порядке, но на самом деле заплатили мне лишь за одну встречу, первую. Вторая была действительно случайной. Работа выглядела несложной, присмотреть за одаренным парнишкой, чтобы его живьем не сожрали в общей камере, выступить в роли спасителя, наладить связи и впоследствии по запросу заинтересованного лица обнародовать эту связь, сделав ее достоянием общественности. Что же вы лично таким мелким делом занялись? Неужели не нашлось кого-то попроще? У меня в участке были свои дела. Ты просто пришелся к месту. Неужели это вам Шах помог попасть куда нужно? Или его напарник постарался? Какие нынче пошли осведомленные студенты? Вполголоса посетовал маг. Да, это Лари все устроил. Прикрыл меня, составил фальшивый протокол задержания, подделал данные с определителя ауры, согласно которым магического дара у меня нет и никогда не было, и Шах же отвел тебя ко мне. Все должно было выглядеть достоверно, но ты решил проблему, не дожидаясь моего вмешательства. Что ж вы так промедлили-то? Поинтересовался я. Хотели, чтобы обстановка накалилась до предела, планировали вмешаться уже после того, как меня поставят на четыре кости, чтобы я, так сказать, проникся большей благодарностью. Как правило, это срабатывает, невозмутимо отозвался Кри. Но раз нет, то нет, пришлось переигрывать прямо на ходу. К тому же выяснилось, что заказчик солгал и передал далеко не все сведения о тебе. Уровень твоего дара оказался гораздо выше ожидаемого. Твое поведение не укладывалось в рамки поведения обычного подростка. Ты был другим, вел себя неправильно. Поэтому сценарий мы прервали. Недобросовестных заказчиков я не люблю. Поэтому же заказа такое нечасто случается, и я все-таки не выполнил. И, если тебе интересно, больше за него никто из моих людей не возьмется. Я без всякого удивления кивнул. Разумно. Полагаю, спрашивать вас о заказчике бесполезно. Ты что, совсем ничего не боишься? Неожиданно подался вперед Кри. Нет. Почему? Ты что, в трансе? Под какими-то препаратами? В камере ты таких реакций не показывал. Да и твой разум реагирует на текущие события несколько нетипично для подростка. Просто я эмоции заблокировал. Совсем, удивился мужчина. Ни страха, ни сомнений, ни боли, ни колебаний, кивнул я. Да, так думается лучше. И реакция гораздо острее. К тому же в таком состоянии вы не сможете на меня воздействовать. Уверен, тонко улыбнулся маг. Можете попробовать. Я спокойно посмотрел ему в глаза. Маги разума, как я уже знал, воздействуют на людей чаще всего именно через эмоции. Опытные менталисты способны при определенных обстоятельствах и мысли читать, а иногда даже их путать, однако со стороны Кри я этого не ждал. Если бы он мог, то прочитал бы меня еще в камере, или в первый раз, или же во второй. Ну а поскольку он этого не сделал, наш сегодняшний разговор это только подтверждал, значит, его основным профилем являлась именно магия иллюзий. Мысли читать он не умел или умел, но плохо, так что угрозы для меня как маг не представлял. «Интересный ты человек, Адрагурта», — задумчиво обронил мужчина, когда в комнате воцарилась гробовая тишина. «В первую нашу встречу ты вел себя как самоуверенный пацан, который искренне полагал, что с ним ничего плохого не случится. Кичился своей магией, был не особенно осторожен, вел себя вызывающе, откровенно нас провоцировал, но при этом почти не выбился из образа и лишь в самом конце немного переиграл. Само собой, в первый раз я умышленно проверял границы дозволенного, чтобы понимать, из чего исходить при общении с уголовниками и какие меры предпринимать, если вдруг случится конфликт. Кстати, порядком удивился, что мне, сопляку, пусть и с магическим даром, позволили так неоправданно много, даже панибратство простили, хотя я полагал, что уголовники возмутятся, но нет, никто даже не вякнул, и это выглядело странно, словно кто-то запретил им вмешиваться, но раз в итоге все получилось хорошо, то я не стал с этим заморачиваться, а вот во второй раз в мою голову закрались подозрения, которые конкретно тогда некому было подтвердить, и только сейчас, когда Кри раскрылся, все наконец-то встало на свои места. «Это-то, собственно, тебя и спасло», — тем временем продолжил маг. «Во второй раз ты проявил беспечность, позволив себе подразнить Хейров, но при этом из образа не выбился ни разу. А вот теперь ты совсем другой, слишком спокойный, слишком взрослый, и рассуждаешь совсем не так, как тебе положено. У меня было трудное детство», — равнодушно откликнулся я и резко сменил тон. «Так что там с заказчиком? Ну ты что, Адра?» Чуть ли не с укором посмотрел на меня мужчина. Такие дела напрямую не решаются, только через посредника, а то и через двух-трех. Так что заказчика ты вряд ли отыщешь. Я пожал плечами. Ну почему же? Если вы дадите мне имя посредника, я его навещу. Побеседую по душам. Глядишь, он назовет мне следующее звено в цепочке. А от него я узнаю еще одно и так далее, пока не доберусь до кого нужно. Проблема только в сроках. Ну и в желании, конечно. Признаться, мне уже давно не дают покоя события прошлого года, поэтому я готов уделить им ровно столько времени, сколько они заслуживают. Думаешь, у тебя получится узнать имя? Почему бы нет? Спокойно ответил я. Но что важнее, помимо имени мне нужны доказательства, чтобы подключить к этому людей посерьезнее. Хм, а сами люди посерьезнее не могли этим заняться? Могли. Полагаю, до сих пор еще занимаются. Но я, как вы уже поняли, предпочитаю решать свои проблемы самостоятельно. Кри с улыбкой сложил руки на столе. Зачем же ты тогда пришел ко мне, Адрагурта? Зачем, что вы способны упростить мою задачу, так же спокойно признался я. Вы сказали, что торгуете информацией, и при этом не солгали. А мне сейчас как раз нужна информация. Вернее, мне нужен доступ к базе данных, где есть эта информация. Поэтому я подумал, что именно вы сумеете мне помочь. В противном случае мне придется искать другие пути, но это будет дольше и сложнее. Что тебя интересует? Не поменявшись в лице, осведомился он. Вы слышали об аварии, случившейся сегодня около 16:40 на площади Славы? Ты Абарде, принадлежащем семейству Хатхе, проявил редкую осведомленность маг, еще раз уверив меня, что я пришел по адресу. Именно. Тебя интересуют заказчики в перспективе. Но на данный момент я больше заинтересован найти маленькую девочку, которая была в Томарде и которая исчезла до того, как на место аварии прибыли ее родственники и сотрудники спецслужб. У Кри опасно прищурились глаза. Ты сейчас говоришь о Ленне Эрлизе Эринарде Хатхе? Она пропала? Да. Он на мгновение прикрыл глаза, напряженно о чем-то размышляя. Исходя из того, что мне известно о твоем учителе, к этому моменту вся личная гвардия Хатхе уже поднята по тревоге и как раз сейчас обыскивает каждый уголок столицы. Скорее всего, информация, которую ты ищешь, у них уже есть. Службы магического и столичного правопорядка, хоть и конфликтуют по мелочам, в таком громком деле наверняка объединятся. Поэтому в распоряжении Хатхе окажутся все ресурсы этих служб, вся аппаратура, записи с камер видеонаблюдения. «Не все», — покачал головой я, — «только с тех камер, которые принадлежат службе общественного правопорядка». Тогда как городская транспортная служба с высокой долей вероятности еще не дала им доступ к своим записям и вряд ли сделает это раньше следующего утра. «Почему ты так решил?» — быстро глянул на меня из-под полуопущенных век Кри. «Потому что с некоторых пор руководство городской транспортной службы сильно обижено на старейшину рода Хатхы, и, скорее всего, не будет торопиться с помощью, пока это можно будет делать в рамках закона. Да, более чем 2 ляма отступных, выплаченных в том году мне и Лену Дарну, наверняка сделают главу транспортной службы столицы не слишком сговорчивым». Кри открыл глаза. «А ты, значит, считаешь, что сумеешь достать эту информацию в обход Хатхы?» «Я думаю, вы сумеете. Вернее, мне даже сами сведения не нужны. Достаточно и того, если вы предоставите закрытую и надежно защищенную линию, а все остальное я сделаю сам. Если ты собираешься взломать службу городского общественного транспорта, то, полагаю, эта линия будет для меня потеряна, безусловно. Но я не верю, что она у вас одна или что для вас большая проблема создать новую. Возможно. И что же ты готов предложить мне в обмен на такой доступ? А что бы вы хотели?» На губах мужчины мелькнула и пропала снисходительная улыбка. «Сомневаюсь, что тебе есть чем со мной расплатиться». Я притворно вздохнул. В свое время бывший директор школы Ганратой тоже так посчитал. Даже, представьте, решил, что может взять с меня оплату натурой. «Он ошибся», — равнодушно откликнулся маг. «Или ты все-таки смог ему заплатить?» «Разумеется, смог. Считаю, он получил ровно столько, сколько заслуживал, и ни одним сроком меньше». Едва нарисовавшееся на лице мага презрение тут же сменилось заинтересованным выражением. «Значит, поднявшаяся несколько лет назад суета вокруг школы Ганраты, твоих рук дело, можно и так сказать, не стал отрицать я очевидное». «Занятно», — протянул маг, о чем-то снова задумавшись. «Насколько я помню тот процесс, а он был довольно громким, главная линия обвинения строилась на неких присланных в Министерство образования файлах. Защита пыталась оспорить эти доказательства, настаивая на их неизвестном, а значит, и сомнительном происхождении, но судья не принял это во внимание, поэтому источник тех видео искали всеми законными и незаконными способами, однако так и не нашли. Файлы были вычищены безупречно. Я спокойно встретил изучающий взгляд Кри, однако не стал ни подтверждать, ни опровергать его догадки. Я ему намекнул, он сделал выводы, и этого вполне достаточно, чтобы вести серьезный разговор. «Хорошо», — наконец уронил он, поняв, что обсуждать эту тему мы больше не будем. «Я предоставлю тебе доступ к базе городской транспортной службы Тарина при 3 условиях. Первое. Кроме доступа, ты ничего не получишь. Искать информацию будешь сам. Второе. На это тебе дается всего 3,5 мына, ни больше, ни меньше. Подставляться ради тебя я не намерен. И третье. За услугу ты расплатишься услугой. В то время и в той форме, в какой мне будет удобно. У меня встречное условие», — ровно ответил я. «Услуга будет всего одна. О ней, как и о нашем сегодняшнем разговоре, никто, кроме нас двоих, знать не должен. Также услуга будет заведомо выполнимой лично для меня, не нарушит моих принципов и не нанесет урона моей репутации. Если вас это устроит, то я готов сотрудничать». Кри усмехнулся. «Смелый мальчик, почему ты считаешь, что можешь ставить мне какие-то условия? Ты здесь один, твоя магия бесполезна. Вокруг комнаты работают мощные блокираторы, не чета тем, что ты испортил в участке». «Угу, я в курсе. Но блокираторы в данном случае это плюс, ведь маги разума их действию тоже подвержены, не так ли?» «Как адепт Кханта ты до меня пока не дорос», — будничным тоном продолжил Кри. «Об остальном и говорить нечего. С чего ты вообще решил, что я буду тебя слушать или что ты уйдешь отсюда живым?» Я молча кивнул ему за спину. Маг быстро обернулся. Несколько мгновений изучал 2 зависших напротив тончайших, явственно отливающих металлом диска, готовых по первому слову вонзиться ему в горло, после чего снова сел прямо, встретил мой безмятежный взгляд и с самым невозмутимым видом кивнул. «Достойный аргумент, твои условия приняты». Спустя несколько минут, когда преобразившийся Кри вел меня подземными коридорами, я еще раз проанализировал ситуацию и пришел к выводу, что почти ничем не рисковал, открывая сегодня карты. Нейнит, само собой, я не демонстрировал, сымитировал обычный металл, поэтому серьезной угрозы сегодняшнее представление для меня не несло. Управление металлом является составным элементом стихийной магии, так что и тут все было в порядке. Правда, при наличии блокираторов она, как известно, не работала, однако о том, что Эмма только что вывела их из строя, Кри пока не знал. А когда узнает, то у него появится веский повод считать, что у меня есть дополнительная магическая ветвь развития. Причем очень сильная ветвь, существование которой я предпочитаю скрывать и которая достаточно хороша, чтобы испортить ему всю маготехнику в доме. Да и опасных для себя обещаний я не давал. Убийство невинных, не в моих принципах. Кражи, рэкет и прочий криминал аналогично. Требовать от меня каким-либо образом навредить высокопоставленным лицам Терни, включая повелителя Ларина и его приближенных, тоже бесполезно. Подсадной или подставной уткой я тем более не буду. Так что вариантов, к которым Кри мог прибегнуть, чтобы стрясти с меня обещанную услугу, на самом деле немного. К тому же магическая клятва, которая нас связала, не позволит ему нарушить мои условия, не даст возможности для шантажа. Он даже о самой сделке не сможет никому рассказать, тем самым бросив тень на мою репутацию. Само собой, в здании висели камеры, которые могли бы меня выдать, да и по дороге я их встретил немало. Но, во-первых, еще в такси Эмма покрыла мое лицо и тело тончайшей пленкой из нейнита, тем самым и защиту мне подарив, и избавив от угрозы оставить на какой-нибудь из камер свою ауру. Ну а без слепка никто не докажет, что я действительно здесь был, поскольку магов иллюзий в Тернии хватало, и чисто теоретически кто угодно мог использовать мою личину как для прихода сюда, так и для совершения преступления. Насчет Марины я, конечно, импровизировал, в чем-то даже раскрылся, да и потом пару раз выдал Кри больше информации, нежели собирался, но я спешил, и у меня было мало времени на подготовку, поэтому что сделано, то сделано, тем более что в итоге я все равно подстраховался, где только мог. Конечной целью нашего путешествия оказался просторный подземный бункер, внутри которого нашелся полноценный операторский центр со множеством всевозможной аппаратуры, пучками идущих вдоль стен проводов и огромным, во всю немаленькую стену, разбитым на множество квадратов экраном, на которых в реальном времени отражались сцены из чьей-то жизни, уличная обстановка, мелькали кадры из отелей, банков, и все они были получены, разумеется, незаконно. Когда мы пришли, откуда-то из недр комнаты вынырнул на редкость уродливый, но при этом башковитый карлик и вопросительно уставился на Кри. «Какие-то проблемы, босс?» Насчет башковитости я ничуть не приврал. Голова у карлика выглядела непропорционально большой и частично деформированной, словно его в детстве пару раз уронили с лестницы, но взгляд у него при этом оказался цепким, умным, так что на все остальное можно было закрыть глаза. «Здравствуй, Ош, нам нужен полный доступ к городской транспортной компании». «Чего?» – недоверчиво уставился на него карлик. «Совсем-совсем полный, интересуют сегодняшние сутки, начиная с 16:20, счел нужным пояснить я. Точка отсчета – площадь Славы. Нужны данные с камер по всему городу с этого времени и вплоть до настоящего момента». Карлик воззрился на меня, как солдат на вож. «Ты вообще кто такой?» «Заказчик. И мне нужны эти данные». «Чего да ты вообще в курсе, какой там объем, да по городу столько камер стоят? Даже за один день информации с них наберется столько, что я ни в жизнь не полезу в базу, не зная точно, что и где искать». «Ош, молодой человек утверждает, что ему от нас нужен только доступ», с легким смешком пояснил Кри. «Я пообещал ему 3,5 мана и все наши мощности на это время. Мы даем ему доступ, он берет то, что хочет. После этого, независимо от результатов, мы закрываем канал, а молодой человек уходит с тем, что есть». Карлик озадаченно поскреб затылок. «Ну это, конечно, меняет дело. Хотя все мощности сколько тебе нужно? Не меньше 350 бертов один за сен. Сколько?» «Лэн Кри сказал, что ваша аппаратура способна выдать нужную мне скорость передачи данных. Обычное кабельное подключение? Нет. Оно выше 200 в принципе не тянет. Беспроводное? Тем более». Карлик схватился за голову. «Да это же мне надо будет отключиться от всего. Выдать тебе абсолютно чистый канал. Весь трафик, все без исключения. Босс, как это вообще можно сделать?» «Как хочешь», спокойно отозвался маг. «Ты сказал, что сможешь выдать почти 400 бертов при необходимости. Необходимость настала, поэтому не ной, а делай. Времени у нас в обрез». Техник смачно выругался и забегал вокруг стоящего в комнате оборудования, без особого почтения костеря и босса, и меня, и мои идиотские требования. Но Эмма сказала, что если скорость передачи данных будет ниже 2,5 бертов, то за несколько минут она точно не уложится. И все же я запросил 300 с лишним, потому что Кри сильно ограничил нас по времени. Рисковать я не хотел, поэтому пусть выкручивается, как хочет. Если скорость будет ниже той, что я затребовал, для меня сделка автоматически аннулируется и все мои обещания потеряют силу, тогда как у Кри могут возникнуть серьезные проблемы с даром, вплоть до полной его потери. Признаться, раньше мне не доводилось пользоваться магическими клятвами, я про них, собственно, и узнал-то не так давно. Однако, как и клятва рода, подобные клятвы имели необратимый характер, магический дар участников выступал в качестве гаранта исполнения сделки. И если кто-то из поклявшихся по той или иной причине нарушал хотя бы одно из условий, то в качестве наказания он терял магический дар, а иногда и жизнь. Именно поэтому магические клятвы считались нерушимыми.